Часть вторая. Вновь построенный танцзал был еще сырой. От жара двух огромных очагов потели высокие полукруглые окна, и напротив их на глухой стене зеркала в виде окон. Свежий натерт воском пол из дубовых кирпичей. Свечи в стенных с зеркалом трехсвечниках зажжены, хотя только еще начинались сумерки. Падал мягкий снежок. Во двор между запорошенными кучами глины и щепок въезжали сани. Голландские в виде лебедя, расписанные чернью с золотом, русские длинные ящиком с наваленными подушками и медвежьими шкурами, тяжелые кожаные воски шестерней цугом и простые извозчичьи сани, где, задрав коленки, смеясь, сидел какой-нибудь иноземец, нанявший мужика за 2 копейки с Лубянки до Кукуя. На каменном крыльце, на затоптанных снегом коврах, гостей встречали 2 шута — Томас и Сека. Один в испанской черной япанче до пояса и в соломенной шляпе с вороньими крыльями, другой — турок, в 2-аршинной рогожной челме с пришитым напереди свиным ухом. Голландские купцы с особенным удовольствием смеялись над шутом в испанском платье, щелкая его в нос, спрашивали про здоровье испанского короля. В светлых сенях, где дубовые стены были украшены синими фаянсовыми блюдами, гости отдавали шубы и шапки ливрейным гайдукам. В дверях в танцзал встречал Лефорт в белом атласном, шитом серебром кафтане и парике, посыпанном серебряной пудрой. Гости подходили к жаркому очагу, испевали венгерского, закуривали трубки. Русские стеснялись немоты, мало кто еще умел говорить по-голландски, английски, немецки, и приезжали позже, прямо к столу. Гости свободно грели у огня зады и ляжки, обтянутые чулками, вели деловые разговоры. Лишь один хозяин летал, как бабочка, покачивая оттопыренными боками кафтана, от гостя к гостю знакомил, спрашивал о здоровье, о путешествии, на удобном ли остановился дворе, предостерегал от воровства и разбоя. «О да, мне много рассказывали про русскую чернь», — отвечал гость. «Они очень склонны грабить и даже убивать богатых путешественников». Лесоторговец, англичанин Сидней, говорил сквозь зубы: «Страна, где население добывает себе пропитание плутовством, есть дурная страна. Русские купцы молятся Богу, чтобы он помог им ловчей обмануть. Они называют это ловкостью. О, я хорошо знаю эту проклятую страну. Сюда нужно приходить с оружием под полой». Кукуйский уроженец, небогатый торговец Гамильтон, внук пэра Гамильтона, бежавшего некогда от ужасов Кромвеля в Московию, приблизился почтительно к беседующим. «Даже имея несчастье родиться здесь, трудно привыкнуть к грубостям и бесчестью русских, как будто они все одержимы бесом». Сидней, оглянув этого выходца, дурно произносившего по-английски, грубо и по-старомодному одетого, презрительно искривил губы, но из уважения к дому все же ответил Гамильтону: «Здесь мы жить не собираемся, а для крупной оптовой торговли, которую ведем, бесчестие русских мало имеет значения». «Вы торгуете лесом, сэр?» «Да, я торгую лесом, сэр. Мы приобрели под Архангельском значительную лесную концессию». Голландец Ван Лейден приблизил к беседующим головекое с испанской острой бородкой крепко багровое лицо, трущие 3 подбородками по накрахмальному огромному воротнику. «О да», — сказал, — «русский лес — это хорошо. Но сатанинские ветра в Ледовитом океане и норвежские пираты — это плохо». Открыл рот, побагровел еще гуще, из зажмуренных глазок выдавились 2 слезы. Захохотал. «Ничего», — ответил высокий, костлявый и желтый Сидней. «Мачтовое дерево нам обходится 25 копеек. В Ньюкасле мы продаем его за 9 шиллингов. Мы можем идти на риск». Голландец подсыкал языком: 9 шиллингов за лисину. Он приехал в Московию для закупки льняной пряжи, холста, дегтю и поташу. Два его корабля стояли на зимовке в Архангельске. Дела шли вяло. Государевы гости, крупные московские купцы, скупавшие товар в казну, прознали про два корабля и несуразно дорожились. У частных мелких перекупщиков товар никуда не годился, а вот англичанин, видимо, делал хорошее дело, если не врет. Весьма обидно. Покосившись, нет ли поблизости русских, ван Лейден сказал: «Русский царь владеет тремя четвертями дегтя всего мира, лучшим мачтовым лесом и всей коноплей. Но это так же трудно взять, как с луны. О нет, сэр, вы много не наживете на вашей концессии. Север пустынен. Разве приучите медведей рубить лес? Кроме того, из трех ваших кораблей, сэр, два утопят норвежцы или шведы, а третий погибнет от плавучих льдов». Он опять засмеялся, уже чувствуя, что доставил неприятность заносчивому англичанину. «Да-да, эта страна богата, как Новый Свет, богаче Индии. Но покуда ею правят бояре, мы будем терпеть убытки и убытки. В Москве не понимают своих выгод. Московиты торгуют, как дикари. О, если бы они имели гавани в Балтийском море, да удобные дороги, да торговлей занимались, как честные бюргеры, тогда бы можно делать здесь большие обороты». «Да, сэр», — важно ответил Сидней, — «я с удовольствием выслушал и согласился с вами. Не знаю, как у вас, но думаю, что у вас так же, как и в нашей Англии, не строят более мелких морских судов. На всех эллингах Англии заложены корабли по 400 и по 500 тонн. Теперь нам нужно в 5 раз больше лесу и льняной пряжи. На каждый корабль требуется не менее 10 000 ярдов парусного полотна». «О-о-о!» — изумленно произнесли все, слушавшие этот разговор. «А кожи, сэр? Вы забыли потребность в русской коже, сэр?» — перебил его Гамильтон. Сидней с негодованием взглянул на невежу. Собрав морщины костлявого подбородка, некоторое время жмурился на огонь. «Нет», — ответил, — «я не забываю про русскую кожу, но я не торгую кожей. Кожу вывозят шведские купцы. Благодаря Господу Англия богатеет, и мы должны иметь очень много строительных материалов. Англичане, когда хотели, имели, и мы будем их иметь». Он окончил разговор, сел в кресло и, положив толстую подошву башмака на каминную решетку, более не обращал ни на кого внимания. Подлетел Лефорт, таща под руку Алексашку Меньшикова. На нем был синий суконный кафтан с красными отворотами и медными пуговицами, огромные серебряные шпоры на ботфордах. Лицо окружено пышным париком, припудрено в кружевном галстуке, алмазная булавка, веселые прозрачные воды глаза без смущения оглянули гостей. Ловко поклонился, зябко повел сильным плечом, стал задом к камину, взял трубку. «Государь, сию минуту изволит быть». Гости зашептались, те, что поважнее, стали вперед лицом к дверям. Сидней, не поняв, что сказал Алексашка, слегка даже приоткрыл рот, с изумлением рассматривая этого парня, беззаботно оттеснившего почтенных людей от очага. Но Гамильтон шепнул ему: «Царский любимец! Недавно из денщиков пожалован офицерским званием, очень нужный». И Сидней, собрав добродушные у глаз морщины, обратился к Алексашке. «Я давно мечтал иметь счастье увидеть великого государя. Я всего только бедный купец и благодарю нашего Господа за неожиданный случай, о котором буду рассказывать моим детям и внукам». Лефорт перевел, Алексашка ответил: «Покажем, покажем!» И смехом открыл белые ровные зубы. «А пить и шутить умеешь? Так и погуляешь с нами на доброе здоровье. Будет что внукам рассказать, Лефорту. Спроси-ка его, чем торгует?» «А, лесом. Мужиков чай приехал просить, лесорубов?» Лефорт спросил, Сидней с улыбкой закивал. «Отчего ж, если государь даст записку ко Льву Кирилловичу, пущай похлопочет». В дверях неожиданно появился Петр в таком же, как на Алексашке, Преображенском кафтане. узком в плечах и груди, весь запорошенный снегом. На разрумяненных щеках вдавились ямочки, рот поджат, на темные глаза смеялись. Снял треухую шляпу, топнул, отряхивая снег прямоносами выше колен грубыми сапогами. «Гутен так! Мейне хершафтен!» — проговорил юношеским баском. Лефорт уже летел к нему, перегнувшись, одна рука впереди, другая коромыслом, на отлете. «Есть! Зело хочется! Идем, идем к столу!» Подмигнув затаившим дыхание наземцам, он повернулся, сутуловатый, вышиной чуть не в дверь, и через сени прошел в шпейзе зал, столовую палату.